Часть третья. Глава первая. На табло 0-0. Счет еще не открыт. Еще нет проигравших и нет победителей. Еще не ясно, кому повезет. И та, и другая команда в равном положении. Одни еще не узнали горечь поражения, другие – радость победы. Это, конечно, всего лишь компьютерная игра, в которую Даша решила поиграть, пытаясь скоротать время до начала интервью. Ну, а разве наша жизнь не игра? И в каждой игре есть победители, проигравшие. Кем будешь ты? Ну, во-первых, чтобы выиграть, надо знать правила. Правило первое. Надо играть хладнокровно, чтобы рука не дрогнула. Правило второе. Надо играть азартно. 0-0. Счет еще не открыт. Даша, иди к софитам! Она поднялась на подиум, села на стул, установленный в круге света. Напротив нее поместилась журналистка журнала «Я покупаю». Даша, любите ли вы джинсы? Обожаю. Щелк, вспышка. Позировавшая в качестве модели Даша закинула ногу на ногу, любовно повела на маникюренными пальчиками по затянутым в джинсы коленкам. Во-первых, джинсы очень подходят к моему образу жизни. Ну, вы понимаете, съемки, фильмы, репортажи. Во-вторых, это такая одежда, которую можно идеально подобрать по фигуре. Она где надо убавит, а ведь для нас, для женщин, это так важно. В-третьих, это универсальность. Как говорится, и в мир, и в пир. И в добрые люди. То есть после съемок я могу поехать на банкет или на презентацию в джинсах и буду выглядеть к месту и актуально. А какая ваша любимая марка, если не секрет? Никакого секрета тут нет. Моя любимая марка – Коллинз. Спасибо. Щелкнул выключатель диктофона. А сейчас фотосессия. Тряпки дожидаются тебя в гардеробной. Через несколько минут Даша стояла на подиуме, под прицелом фотокамер в облегающих черных джинсах и черной рубашке. «Дашуня, пораскованней!» – командовал фотограф. «Вот-вот, головку немножко влево, бедро можно еще сильнее выдвинуть. Внимание, снимаю!» Даша приняла картинную позу, кокетливо улыбнулась. Фотограф сделал несколько снимков. «Готово! Переодевайся!» Выйдя из офиса журнала «Я покупаю», Даша села в припаркованную «Волгу» и скомандовала. «Павлик, а теперь на студию, через 20 минут собрание!» Волга резко сорвалась с места и на скорости 100 км в час полетела в гостелерадиокомпанию и затормозила у главного входа без 5 минут 3. «Отлично, у меня еще 5 минут до начала!» Павлик повел свой автомобиль в служебный гараж, а Даша потянула охраннику свое удостоверение. «Вас ли не знать?» – любезно осклабился охранник. У Горина вся компания была уже в сборе. «Вот и Даша!» – его взгляд потеплел. «Так, кого еще нет? Маргариты!» Через минуту появилась Маргарита. «Все? Тогда можно начинать!» Горин обвел внимательным взглядом присутствующих. За столом, как обычно, сидели его заместитель Маргарита Потоцкая, директор телевидения Эдуард Липпенштейн, главный режиссер Василий Карманов, редактор новостей Елена Бачурина, главный редактор Любовь Марковна и, разумеется, Дарья Волкова. «Итак, друзья, сегодня я собрал вас для того, чтобы объявить о старте нашего нового проекта и посоветоваться с вами. Ваше мнение очень важно для меня, но сначала несколько слов о том, что послужило толчком для создания этого проекта. Толчком послужило желание вернуть прессу на подобающее ей место. На заре перестройки говорили, что СМИ – пятая власть. Однако впоследствии СМИ превратились в служанку власти, в обслугу. Мы обслуживаем власть, бизнес, словом, тех, кто может заплатить. Из пятой власти мы превратились в проститутку. Пора вернуть прессе прежний имидж. Мы пятая власть, господа!» Горин обвел присутствующих внимательным взглядом. «Прекрасная идея, надо вернуть!» Вдохновенно поддакнул Карманов. «Да, но каким образом?» Криво усмехнулась обычно молчавшая Маргарита. Из-за каре на ножке а-ля 30-е годы и пышных форм Даша прозвала Потоцкую «Мадам Грицацуева». «Кажется, мадам Грицацуева против», — подумалась ей в этот момент. «Каким образом?» — воскликнул Горин. «Чтобы ответить на этот вопрос, переходим к практической части. Каким образом? А таким, друзья мои, что мы через месяц открываем новый проект. Он будет называться «Компромат». И по форме, раз уж у нас так удачно пошли короткометражные художественные фильмы, он будет представлять художественный фильм минуток этак на 20, основанный не на вымышленном материале, а на, так сказать, документальном. Друзья, Наши корреспонденты будут собирать компромат на представителей власти и крупного бизнеса. А затем мы будем художественно все это дело обрабатывать и снимать на основе скандального материала художественные фильмы, герои которых будут представители власти, бизнеса. Словом, будем выбирать героев, невзирая на чины. Финал остается открытым до тех пор, пока они не реабилитируются. Срок им дадим до следующей передачи. А передачи будут идти, пока что с периодичностью раз в месяц. За месяц нашему скомпрометированному герою хватит времени, чтобы реабилитироваться, а нам, чтобы снять тот или иной финал. Если реабилитируется, снимаем за здравие, нет, за упокой. Да, за упокой, потому что после разоблачающего финала наш герой будет политическим трупом. Ну, какие есть мысли? «Потрясающе!» – воскликнул Вася. «Идея замечательная! А мне-то, как главному режиссеру, какое раздолье!» «Сценарист и ведущая, конечно, будет Даша?» – поинтересовалась Любовь Марковна. «Конечно! Тем более, что это ее концепция!» «Эфирное время?» – задала вопрос Лена Бачурина. «На месте нынешнего губернского проекта. К сожалению, губерния, в отличие от нас, не нашла ресурсов для съемок художественных фильмов. Наш гениальный проект «Эта жизнь» закрывается. Но, как говорится, король умер, да здравствует король! Да, проект закрывается, но причин для уныния быть не должно. Мы нашли проект получше. Хотя казалось, что лучше уже и быть не может. Однако наш текущий проект финансируется спонсорами. Будет ли финансироваться будущий проект? Подала голос Маргарита. Пока явных спонсоров нет, ответил Горин. Проект будет осуществляться за государственный счет. Причина в том, что этот проект некоммерческий. Спонсоров к нему подтянуть будет непросто, разве что рейтинги привлекут. А в том, что рейтинги будут высокие, я не сомневаюсь. В крайнем случае привлечем нашу рекламную службу. «Хотелось бы подробности», – подытожил Василий. «Подробности у автора», – Горин кивнул на Дашу. «Первый выпуск через месяц, ориентировочно перед майскими праздниками», – включилась в обсуждение Даша. «Но не на самих майских, народ уедет на дачи. Повтор в середине месяца. Первый выпуск будет анонсироваться в новостях, ну и вообще как можно шире. За это время Василию надо будет одеть программу, заставочки и прочее». «Чему или кому будет посвящен первый выпуск?» – просил Василий, делая заметки в своем органайзере. «Первый выпуск будет посвящен нашему губернатору», – заявила Даша и, увидев недоумение и удивление на лицах присутствующих, пояснила. «Да, именно так. Заявляться так громко, а тема под ногами валяется. Это намечающаяся продажа нашего радиозавода. Всем известно, что завод продается москвичам не для того, чтобы модернизировать производство, а для того, чтобы обанкротить его, выкинуть рабочих на улицу, а на его площадях открыть гипермаркет, как это делается в других городах». «Да, это известная тема», – подтвердил Василий. «Тема-то известная, а факты?» – воскликнул Липпенштейн. «Факты есть, компромат собран», – торжественно объявила Даша. «Кем? Мной? Когда ты успела? Ты же занята в проекте». «А вот успела. Надо рационально использовать 24 часа в сутки». «Но почему об этом никому не известно? Или, может, это я один ничего не знаю?» «Я тоже впервые об этом слышу», – пожала плечами Любовь Марковна. «И я», – кивнул Василий. «Интересно, а вы хотите, чтобы компромат был обнародован раньше времени? Да это же утечка информации!» «И что дальше?» «Дальше мы снимаем фильм об этом темном деле. Сценарий уже готов. Но это тема для отдельного разговора. Выпускаем в эфир, а продолжение следует. И тут уже от нашего губернатора будет зависеть, каково она будет. Итак, ваше мнение?» Нетерпеливо вступил в разговор Горин, который до сих пор только вскидывал возбужденно горящие глаза на того или иного говорящего. «Я уже сказал, что я за!» – воскликнул Василий. «Я тоже за!» – сказала до сих пор задумчиво молчавшая Лена. «За, потому что я всегда была и остаюсь твоим единомышленником. Мне всегда нравилось все, что ты делаешь. За, потому что я, как журналист, как новостейщик, борюсь со злом в формате новостей. А теперь, в дополнение, борьба будет происходить и в других форматах. И это здорово!» «Это все очень интересно», – осторожно начал Липпенштейн. «Рейтинги, может, и возрастут. И меня, как директора ТВ, это порадует, но так явно ссориться с властью, с акулами бизнеса, не преувеличиваем ли мы наши возможности? Пятая власть – это, конечно, прекрасно. Но действительно ли мы пятая власть? Словом, я пока воздержусь. Я, пожалуй, тоже воздержусь. С огнем играем, осторожно заметила Любовь Марковна. Я понимаю энтузиазм молодежи, но как человек, умудренный жизненным опытом, в том числе опытом в общении с властями придержащими... А я против, усмехнулась Маргарита. От себя, Игорь, я не ожидала такого легкомыслия. Мальчишке-новостейщику это, может, и простительно, но не генеральному директору. Что тебя настораживает? Именно то, что, как сказала Любовь Марковна, с огнем играем. Если бы мы действительно были пятой властью, как точно подметил Эдуард. Но мы ведь все знаем, что это не так, к сожалению. Давайте посмотрим правде в глаза. Мы – обслуга как власти, так и бизнеса. Мы работаем в сфере услуг. До такого значения низведаны СМИ, и это всем известно. Да, это печально, но это так. И спорить с этим бессмысленно. Плеть обуха не перешибешь. Бла-бла-бла, нетерпеливо передернул плечами Горин. Ты репрессий боишься, что ли? А ты нет? Я не боюсь. Что может сделать с нами губернатор? Мы независимая структура и подчиняемся Москве. Если у московского руководства возникнут вопросы, всегда можно сослаться на рейтинги. Господа, да не других... Да на других каналах мочат власть, не стесняясь, чем мы-то хуже. Может, отправить концепцию Москву на утверждение? Предложил Липпенштейн. Если дадут добро, приступим со спокойной душой, заручившись поддержкой вышестоящего руководства. Я не против, но подготовку к проекту начнем параллельно. Нет возражений? Нет, это разумная мысль, согласилась Любовь Марковна. В таком случае всем спасибо. Все ваши мнения важны для меня. Я сегодня уже отправлю концепцию в Москву. А Дашу попрошу сегодня до конца рабочего дня ознакомить всех по электронной почте со сценарием первой передачи. В пятницу, Василий, от тебя мне хотелось бы услышать замечания по сценарию и наброски оформления проекта. Все свободны.